11. В Кортезии еще продолжались ликования по случаю удачного нападения на наши незащищенные города. Еще завершались у нас траурные захоронения жертв, а Пиана всей мощью нашего водолетного флота обрушился на островные базы Кортезов. Он бил наотмашь сжатым кулаком. Еще полыхали неподнявшиеся с земли машины, когда наши десантники ринулись на захват казарм. Ни одному вражескому водолетчику не удалось спастись. Да и куда было бежать? Вокруг океан, а в воздухе наши машины. Только клуры подняли свои аппараты на перехват возвращавшихся наших водолетов. Отважное, но бессмысленное действие. Клуры не раз в своей истории совершали такие героически бездарные поступки. Наше стерео неоднократно и на весь мир передавало репортаж о захвате островных баз. Десятки раз возникали одни и те же лица – генералы, скомандовавшие налеты на наши мирные города, пилоты, которые вели машины, механики, заправившие их сгущенной водой. Даже в Кортезии стали удивляться, зачем нашему министру информации понадобилось создавать такую особую популярность трем сотням пленных, когда у нас их были десятки тысяч, отнюдь не удостоенных подобной стереоизвестности. Только несколько человек знали, что миру показывают осужденных на позорную казнь. Надо было, чтобы мир запомнил их лица. Гонсалес на специальном заседании Черного суда огласил смертную казнь для всех водолетчиков, напавших на города, заведомо лишенных защиты с воздуха. Он закончил приговор словами: «Наши враги обрушились на мирные поселения тайно. Не дали женщинам и детям хотя бы спрятаться в подземельях. Такая подлость усугубляет вину подсудимых. Черный суд объявляет миру, что смертная казнь преступных водолетчиков будет совершена над их родными городами в заранее объявленный день и час». После объявления приговора пилотам Кортезии во дворце состоялись две встречи. Расскажу о каждой. Первая была с водолетчиками, отобранными в карательный рейд через океан. Гамов пожелал, чтобы честь этого скорее судейского, чем военного рейда, была поручена дивизии Корнелия Каплина. После мятежа Гамов испытывал к ней приязнь. И мы увидели старых знакомых – Альфреда Пальмана, Ивана Кордобина, Сергея Скрипника, Жана Вильту, ныне командиров бригад, офицеров, отмеченных наградами за сражение над Родером, освобождение наших пленных и нападение на островные базы Кортезов. Гамов поблагодарил их за то, что в недавних боях они выполнили все, чего он ждал от них и что они обещали. Спасти нашу родину от разгрома. Создали предпосылки для победы. Но война не кончена. Кортезия собирает новые силы. Она попирает все законы морали, нападая на мирные города. Нужно так покарать врагов, чтобы их охватил ужас от одной мысли о новых преступлениях. И эта благородная миссия – отбить у врага стремление к подлости, сделать подлость из выгодной акции роковой ошибкой, снова предоставляется людям, столь мужественно выручившим родину в дни величайших испытаний. Пока Гамов говорил, я мысленно сравнивал его нынешнее выступление с тем, когда он усмирял мятеж на водолетной базе. Было много схожего, но больше различий. И там, и здесь его слушали те же люди. И там, и здесь он не утешал, не закрашивал опасности, прямо требовал, если понадобится, самопожертвование. Но дух речи был теперь иной, и слушали его по-иному. Там он поднимал юнцов на гибель для спасения Родины и поднял всех. Здесь излагал военно-нравственную задачу. Упоминания о возможных жертвах звучали словесными фиоритурами. «Только безумцы, — сказал он, — решатся напасть на вас и тем погубить своих сограждан, которым мы обещали свободу. Случилось так, что после совещания я оказался с Корнеем Каплиным и двумя бывшими мятежниками, Иваном Кордобиным и Жаном Вильтой. Вы уверены, что рейд за океан сойдет благополучно?» Обратился я к ним. «Допускаете возможность военного отпора?» «Почему же не допустить безумства?» — рассудительно сказал Корней Каплин. «Но, генерал, война ведь такая. Надо рассчитывать силы свои и противника, наличную технику, запасы боеприпасов, воинское умение кандидатов. Чье-либо безумие при расчете обычно не учитывается». «Так», — сказал я с волнением. «Безумие никем не планируется, только разумные поступки». Для второй встречи во дворец доставили почти 200 участников конференции в Клуре. Журналистов, операторов стерео, бизнесменов, нажившихся на военных поставках, нескольких дипломатов. Все глядели смертно перепуганными. Их ужас еще усилился, когда к ним обратился Гонсалес. «Приговор вам еще не вынесен», — сказал он. «Но ваша вина в преступной войне так велика, что я проголосую на суде за смертный приговор. Но суд милосердия решил предоставить вам иные возможности. Впрочем, я ограничусь технической информацией». И Гонсалес ввел пленных в суть операции, в которой им отводилась такая необычная роль. Затем говорил Николай Пустовоид. «Я уже упоминал, что к ораторам он отнюдь не принадлежал. Мрачное красноречие Гонсалеса было несравнимо с вялой речью Пустовоида. Но уже наступало время, когда любое слово министра милосердия действовало куда сильнее целой речи Гонсалеса. Гамов заранее предвидел такую реальность, когда назначал Николая. А я долго сомневался, обладает ли он силой, достойной его министерского поста. «Ваше спасение во многом зависит от вас самих», — говорил Пустовоид пленным. «Я знаю, это кажется чуть ли не насмешкой. Как вы можете спасти себя, стиснутые в кабине водолета? Так вот, в обоих кабинах водолета поставят стереокамеры. Одна покажет, как ведут себя осужденные на казнь. Мир услышит их последние пожелания, их обращение к родным. Другие камеры продемонстрируют вас. И если вы захотите что-то сказать, все страны мира услышат вас так же отчетливо, как осужденных. Те будут нас проклинать. А вам советую заклинать своих, чтобы не причинили вам вреда. Это единственная гарантия спасения». Это был, конечно, мудрый совет. Я непрерывно ставил себя на место командования Кортезов. Продумывал за них ответные действия. Не сбивать приближающихся машин. Погибнут только осужденные врагами на смерть водолетчики. Сбивать все равно они погибнут. Да с ними еще много своих же людей, невиновных в уничтожении городов. Гражданских, а не военных. Простой расчет диктовал. Из двух зол выбрать меньшее. Не сбивать. Но над простым разумом могло возобладать безумие. И был еще резон, порождавший очень непростые расчеты. Да, сбить нападающие водолеты – большее зло, чем пропустить их безнаказанно. Но последствия меньшего зла будут куда вреднее, чем последствия зла большего. Ибо оно меньшее, равнозначно новому поражению, внесет смятение в души. Враг коварно поставил нас перед выбором. Меньшее ли принять за зло, или большее? И он хочет, чтобы мы действовали по элементарной выгоде. Меньшее – меньше большего. Но высший разум утверждает, что большая потеря даст потом больше выгоды, чем потеря меньшая. Гамов опасался безумия военачальника в Кортезии. Но надо было опасаться не безумия, а ума наших врагов. Я высказал эти мысли Гамову. Он ответил: «Высший разум никогда не бывает самоочевиден, Семипалов. Он достойнее немногих. Массы мыслят очевидностями, а не проникновениями. Вы были правы, когда предложили свой план. А ментола не осмелится бороться против мнения своего народа. Перебороть сознание масс он смог бы лишь длительным убеждением, а времени на это мы не дадим». Стереостанции Исира передавали на весь мир лица заложников. Кортезия клокотала. В ней раньше не случалось полного согласия. Сейчас одни проклинали нас за жестокость, другие же признавали, что недавнее нападение на мирные города было преступлением, а не подвигом. И все одинаково требовали от правительства, чтобы объявленную казнь предотвратили. Вымогали срочные соглашения, сохраняющие жизнь осужденных. О том, что может совершиться еще более страшное, чем казнь преступных водолетчиков, гибель людей, не повинных в их преступлении, никто и звука не подавал. Это заранее исключалось. А Ментоле и его генералам не оставляли вариантов выхода. Все происходило, как мы планировали. В день старта наших водолетов я прошел пьяно. Все члены ядра собрались в тесном помещении ставки. Только Гонсалес и Пустовоид отсутствовали. Я уселся рядом с прищепой. На каждом карательном водолете были две кабины. Верхняя, самая просторная, вмещала с полсотни заложников. В нижней поменьше, для бомб и оружия, разместилось по 20 осужденных. Стереопередачи с водолетов начинались с того момента, когда заложники и осужденные заполнили свои помещения. Вначале стереолуч показал картину старта. 24 водолета, целый полк, выстроились на летном поле. Лишь 10 несли осужденных и заложников, остальные были загружены боеприпасами на случай возможного воздушного сражения. Тяжелые машины взмывали, выстраивались в воздухе по трое в ряд и двигались на запад. В те два часа, когда водолеты пересекали Патину, Ламарию и Родер, арену недавних сражений, и в верхней и в нижней кабинах заключенные на скамьях тихо переговаривались, хмуро ждали последующих событий. Тревога и у нас, организовав рейд, и у пленных началась, когда водолеты пересекли границу Клура. У Клуров понятие военной чести, верности заветам зачастую пересиливают любую выгоду. Мы не могли исключить нового сражения в небе Клуров. Но военные водолеты не пересекли наши пути. Все 20 машин пошли на океан. 10 с пассажирами, 10 охранных с оружием. Стерео попеременно показывало осужденных и заложников. Гамов ожидал проклятий, призыва к мести, неистовства. Даже похожего не было. Осужденные ощущали веяние смерти. Ожидали ее, уже наполовину мертвые. Я уже много раз замечал, с момента, когда Гамов объявил священный террор, что люди, лишенные надежды на вызволение, деревенеют. Не то что на физическое сопротивление, даже на резкие жесты, даже на ругань не достает сил. Сидят и ждут вызова на казнь, покорно бредут к смерти. Так и эти пленные водолетчики молчаливо приткнулись на скамьях, понурив головы. Ни один не поднимал лица навстречу лучу стереокамеры. Ни один не ругался, не кричал, не передавал в эфир просьбы, слов прощения с близкими. Стадо, бредущее, куда гонят. Не знаю, как другим, но мне это окостенение тела и души раньше реальной смерти показалось до того ужасным, что сам я еле удержался от проклятий. В эти минуты я ненавидел себя за то, что предложил такой жестокий способ расправы. Только один осужденный выпадал из этого скопища полумертвых тел, тупо ждущих предписанной смерти. Молодой парень плакал, обхватив ладонями лицо, и сквозь рыдания слышалась не то мольба о пощаде, не то оправдание. «Я не виноват, мне приказывали, я не хотел». И по той же странности восприятия его моление вызывало не сочувствие, а протест. Я вспомнил лежащую на спине девочку с ужасом в широко распахнутых глазах, с простертыми ручками, молившими грозное небо о пощаде. И эти глаза, эти ручки, окостеневшие в судороге над головой, перевешивали все моления, все оправдания людей, виновных в гибели девочки. Может быть, именно этот водолетчик, льющий сейчас слезы, пронесся над той девочкой. Может быть, из брюха его водолета вывалились те бомбы, один грохот которых наполнил душу ребенка таким ужасом, что не стало жизни, могущей вместить этот ужас. Я не жалел пилота, исходящего слезами. В это мгновение я стал подобен Гонсалесу, превратившемуся за годы войны из красивого мужчины средних лет в свирепого дьявола мести. И не я один испытывал такие чувства. И Сира показал пейзаж разрушенных городов. И снова я увидел, уже глазами, мертвую девочку, непроизвольно перед тем возобновившуюся в моем воображении. Прищепа яростно выругался. Я посмотрел на Гамова. Гамов отвернулся. Не захотел, чтобы мы увидели его лицо. С приближением водолетов к Кортези Исира все чаще выводил на экран заложников. Так было заранее оговорено. Народ Кортези должен был многократно увидеть, какие из его граждан живыми выйдут на свободу, если генерала сохранят благоразумие, но неминуемо погибнут, если разум генералов откажет. И вот среди них, поставленных равно перед гибелью и свободой, еще до подлета возникло волнение. Ничего похожего на безвольную подавленность, на апатию, равносильную полусмерти, и в помине не стало. В их кабинах выкрикивали просьбы и требования, даже завязывали споры. Какой-то представительный мужчина, по всему преуспевающий бизнесмен, деловито твердил, когда экран в кабине показывал его: «Не сбивайте, мы вам нужны». А другой пожилой в плаще священнослужителя проникновенно возглашал: «Родина, я возвращаюсь, прими меня живого». Но всего впечатляющей была картина из водолета Жана Вильты. На экране мелькнуло и его юное лицо. В этой кабине миловидная девушка с роскошными темными волосами простирала к стереокамере руки и молила рыдающим голосом: «Отец, я не хочу умирать! Отец, пощади!» Не знаю, что чувствовал неведомый мне отец, но меня хватал за душу ее голос. Таким он был нежным и страдающим. Такие в нем слышались страх и боль. Я толкнул прищепу рукой. «Павел, ты всех в мире знаешь, кто она и кто ее отец». Но Павлу Прищепе девушка, так трогательно молившая отца о пощаде, была незнакома. Меня услышал Гамов. «Это дочь авиационного генерала, профессия журналистка, писала очерки и статьи. Вполне заслуживает смертной кары за восхваление войны. Гонсалес рекомендовал ее в заложниц». И Сира, видимо, знал, какого человека молит о пощаде пышноволосая девушка. Она через 2-3 другие сценки все снова говорила о том, что не хочет умирать. Слезы в ее голосе слышались все отчетливее. «Одно скажу. Ни за какие блага мира я не хотел бы в эту минуту быть на месте ее отца. А затем на экране возникла береговая линия Кортезии. Широкие волны с грохотом бились о скалы. Наступал критический момент операции. Если генералы Кортезии решили сбивать наши воздушные машины, самый раз был им поднимать свои водолеты. Но только разорванные облака проплывали на высоте. Ни один водолет противника не ринулся навстречу. Все шло по самому оптимальному из наших вариантов. Четыре наших водолета, два с осужденными и два охранных, пошли на Кордозу, столицу страны. Остальные парами полетели на другие города. Экран показал и столицу, и эти города. Я ожидал, что жители всюду запрутся в домах, чтобы не подставлять голов под то, что обрушится с неба. Но улицы были полны, только детей не вывели. Люди на улицах не сновали, бесцельно выглядывая наши близящиеся водолеты, а энергично натягивали над улицами, на площадях, на крышах домов сети и полотнища. Я и вообразить не мог, что за те несколько дней, что прошли до объявления Черного суда о каре преступных водолетчиков, Кортезу успеют достать такую уйму сетей, такие массы полотнищ. Столица вся была так покрыта ими, что даже крыши с трудом проглядывали сквозь сети. Я снова толкнул прищепу. Ты знал, как они готовятся к казни водолетчиков? Знал, что изо всех складов выгружают полотно, и что рыбакам велено сдавать все сети. Но до вчерашнего вечера натягивание сетей не происходило. Кортезы остерегались заблаговременно показать нам масштаб спасательных действий. Я обратился к Гамову. Может, сменим города, над которыми назначены казни? Пиано успеет передать нашим пилотам приказы о других целях. Гамов покачал головой. Семипалов, мы же заранее объявили города, где совершим казнь. Нечестно отказываться от своих слов. Гамов, вы негодуете против верности долгу, воинской чести. Но они сильны и в вас, сказал я с иронией и повернулся к экрану. Гамов промолчал. Водолеты, направленные к провинциальным городам, почти одновременно освободились от своего трагического груза. Четыре водолета еще кружили над столицей, когда остальные уже выстроились в обратный путь. Исира показал, как рушились осужденные на смерть, как тела их подпрыгивали на сетях, как кровь заливала полотнища и мостовые. Уже на следующий день стало известно, что больше четверти сброшенных погибло сразу, а среди уцелевших больше половины стали вечными обитателями сумасшедшего дома. А мы снова глядели на экран, и на экране показывался то беснующийся океан, то кабины водолетов. Здесь, наконец, наступило успокоение. Нервное потрясение породило сонливость. Не было ни одного заложника, противостоящего сонной одури. Исира снова высвечивал девушку, молившую отца о пощаде. Я упоминал, что она миловидна. Сейчас, откинувшая голову на спинку кресла, полуприкрывшая волосами лицо, она виделась очень красивой. Той счастливой красотой, какую дает вызволение от страха смерти. Водолеты пересекли океан и приблизились к Луру. 12 вооруженных машин пронеслись над нами, не встретив противодействия. 10 водолетов с заложниками приземлились. Клуры валили на аэродром, как на праздник. Из воздушных машин выбирались заложники. Их осыпали цветами, подхватывали на руки. Я еще раз увидел ту пышноволосую девушку. Ее водрузили на деревянный щит и несли не меньше десятка дико орущих парней. Она смеялась и плакала, размахивала цветами. А затем загудели дюзы наших пустых водолетов. Толпа расступилась. Одна за другой машины взмывали. И им махали земли руками, платками, цветами. Как будто удалялись, восвояси не враги, совершившие жестокую казнь, а друзья, осчастливившие коротковременным посещением. «Даже в бреду не вообразил бы такого», — сказал я. «Какое там массовое безумие, Гамов?» «Возвращение ясномыслия», — сказал он. «Я так надеялся на это, Семипалов. Наступает перелом в войне. Не на полях пока, в душах. Это безмерно важней. Не преувеличивайте. Клуры – народ, легко поддающийся эмоциям». «Нет, эмоциями тоже командует разум. Внутренний, который не всегда можно выразить логическими категориями. Рассудок, примитивный здравый смысл легко высказывается в силлогизмах. Но в каких силлогизмах выразить озарение? В какую формулу уложить ясновидение? Верую в перелом войны, верую Семипалов. Рад за вас, Гамов», – сказал я сдержанно. «Я не верил».